Глава 6. Дуна шагала к нам, и глаза у нее блестели, как у кошки, крадущейся за мышью. Она подняла кулак, и я уже успел подумать, во сколько родителям обойдется вылечить мои выбитые зубы, но тут с футбольного поля послышались всхлипы. На трибунах сидела Лаура, девочка из параллельного класса. Обычно она очень веселая, но сейчас почему-то плакала. «Вам крупно повезло!» — рыкнула на нас Дуна. «Идите, успокойте ее, но в следующий раз...» Дуна отступила. «Поверить не могу. Нас спасло то, что Лаура расплакалась? Хотите сказать, Дуна не так жестока, как кажется?» Тут Дуна погрозила нам кулаком, с которым мы непременно встретились бы, если бы не поспешили помочь Лауре. И мы мигом взлетели по ступенькам. Лаура. Она милая и дружелюбная, как добрый гномик из сказки. Правда, ростом вот уж совсем не гномик. Как бы плохо все ни складывалось, она всегда находит способ всех подбодрить и поднять настроение. Ясное дело, мы все ее очень любим. По-моему, Лаура чересчур заморачивается тем, как выглядит. Наверное, поэтому и читает постоянно модные журналы про одежду и косметику. Ее страсть — туфли и сумочки. Но у нас в городе не так уж много модных бутиков. Мы сели рядом с Лаурой и спросили, что случилось. «Девочки-черлидерши сказали, что я слишком высокая, и поэтому порчу выступление, и что мне лучше уйти из команды». Мы с Бермудесом удивленно переглянулись. Лаура — самая добрая в школе. Как они могли ей такое сказать? «Ты лучше не плачь напрасно из-за подружек безобразных», — попытался утешить ее Бермудес. Я смотрел на Лауру и думал. Ей говорят, что она слишком высокая, Бермудесу, что слишком низенький, а мне, что читаю слишком много комиксов, как будто это что-то плохое. Что с людьми не так? Вечером мы завалились к Бермудесу в попытках отыскать мотивацию для занятий спортом. Без нее о результатах можно было забыть. Пока что Бермудесу грозила тонна фрикаделек, а мне прощание с мистером Вундером. У Бермудеса началась изжога, и он забил в поисковик вегетарианские рестораны. И вдруг сунул планшет мне под нос. «Глянь-ка, Джоэл, что нашел я!» «Что там? Это поможет нам заниматься?» Бермудес показал мне афишу на экране. «Вселенная дает нам знак. Не сомневайся, это так», — заверил меня Бермудес. «А родители узнают, и конец моим страданиям». Детский турнир по баскетболу при поддержке вегетарианской бургерной «Потро». Попробуй оторваться. Команда победителей будет приглашена на открытие нового ресторана в столице. Ну, мне-то никакой бургер не поможет. Еще на турнир ради него идти. Мы проиграем. И тут я заметил дату открытия нового ресторана. А ведь фестиваль комиксов в этом году в этот же день. И туда приезжает автор мистера Вундера. А вот это другое дело. Ты пойдешь за своими бургерами, а я на фестиваль. Мы точно победим. Бермудес так обрадовался, что подкинул 3 фрикадельки с тарелки, которую нам принесла его мама, и принялся ими жонглировать. Да уж, на баскетболиста он мало похож. По правде говоря, проще будет шею отрастить, как у жирафа, чем выиграть этот чемпионат. Но мистер Вундер никогда не сдается, так что и я не буду. Я встал с кровати Бермудеса, вскинул кулак и объявил первый пункт супергеройского плана. В одиночку нам не справиться. Нужна команда. «Мы будем быстры, как ветер. Не победит нас никто на свете». И где же нам найти целую команду ребят, которые согласятся с нами играть?